«А нам Даников займи», — вступил Сулев, — «мы в крепость сходим». Олив кивнула и отсыпала из кошелечка за поясом горстку медных даников и пару серебряных дирхимов. «Это лишнее», — вернул ему серебро Сулев. «А я у тебя шкуру покупаю», — ухмыльнулся Олив. «Дюжа теплая вещь. Ну, пошли», — скомандовал Алдама. «Времени чуть». И они пошли. Накаленная атмосфера раздражения и тревоги в крепости еще более сгущалась. Собственно, здесь и гнездились все тревоги и поводы для беспокойства. Гридни ходили злые, дерганные. Купцы в торговых рядах сидели тихо, как мышки. Не было слышно обычного хвастовства, крикливых призывов покупать, не было закатываний глаз, торгаши были скучные или нахохленные. «Разбредаемся», — скомандовал Алдама, и все разбрелись. Ашкуй присел на корточки у самых ворот, раскатал шкуру медведя и стал терпеливо ждать покупателя. Алдама с Сулевом заняли свободный лоток, Веремут лениво расхаживал по двору, встряхивая шкурками куниц, висящих, как рыбки на кукане, а Валит отошел в тень башни и выложил свой товар. Парочка гридней, вполголоса переговариваясь и зыркая по сторонам, смолкли и подошли прицениться. «Волк?» — спросил гридень в кожаном доспехе с нашитыми на груди пластинами, напиленными из конских копыт. «Волчара!» — охотно подтвердил Валит, разглаживая серую, с подпалинами, шкуру. «Матерый! Как выскочит, как кинется!» «Линялый, верно!» — присмотрелся другой гридень, в одной подкольчужной рубашке. «Ква!» — оскорбился Валит. «По зиме стрелянный!» «Стрела в глаз вошла, так что ни дырочки, ни царапинки!» «Бери! Мне две надо!» Поскреб в затылке воин в коже. «Хочу куртку на зиму справить. Бери две», — согласился Валит. «Хоть три забирай. Только чего?» — буркнул гридень. «До зимы еще дожить надо», — осторожно сказал Карел. «Ты это о чем?» — прищурился гридень. Валит вздохнул. «Я, Карел», — признался он с простодушием лесного жителя, — «меня эти ваши разборки со свиями не касаются. Будет кто доставать, уйду подальше в лес, и всего делов. А вы-то, гридь, ты меня что, свиями пугаешь, сви?» — фыркнул Валит. «Забудь о них, варяги Хакана перемолотит свиев», — понизив голос, сын Неры проговорил. «Мы сюда лесом шли от самого Нева и на каждой полянке видели воинов. Громадная сила сходится под руку Хакана, и когда эта сила накатит на свиев, молочево от них останется. Врешь небось», — хмуро буркнул гридень. «Клянусь секирой Перуна, бородой Велеса, молотом Сварога», — торжественно провозгласил Валит. Гридни переглянулись. «Да что сви?» — протянул сын Неры, встряхивая шкуру. «Вас жалко, вот укатает Хакан свиев и сюда ж явится. Или, думаете, простит все ярлу вашему, хрен там». «Так вот», — вздохнул Валит и добавил задумчиво. «Не знаю, я б на вашем месте ярла бы Хакану выдал. Ишь ты его», — проворчал гридень в коже. «Больно ты прыток, мы присягу давали». «А, это не по правде», — отмахнулся Карел. По ступеням, ведущим к терему ярла, спустился Шрамолицый. Валит сразу узнал его и сжался внутренне. «Торгуем», — пропел Шрамолицый, берясь двумя пальцами за клочок волчьей шерсти и пытаясь его выдернуть. «Че дергаешь?» — сумрачно сказал Карел. «Добрая шкура». Шрамолицый прищурился. «Где-то я тебя уже видел», — затянул он, почесал в голове и махнул рукой. «Ладно, торгуй. Премного благодарны», — смиренно молвил Валит. Оба гридня спрятали усмешки в бороды. Подошел еще один гридень, росту малого, лицом бледен, а на вечно мокрых губах ухмылочка противная. «Привет, Смет», — приветствовал его гридень в коже. «Здоров, Алк», — ответствовал тот. «Можно и тикать», — прикинул кожаный, продолжая разговор с Валитом, кто искать кинется. «Куда тикать?» — насторожился Смет. «В лес». «Не», — протянул гридень в подкольчужнике. «Скажут, трусы, да кем станете?» — подхватил Валит. «Это мы, охотники, а вам иная доля выпала, и вы хотите от гряди в отказ идти?» Смет куда-то пропал, а тот, что в подкольчужнике был, вынул пару дирхимов и протянул Валиту. «Мы в расчете», — уточнил он. «Шкуры твои», — подтвердил сын Неры. «Хватайте охотничков», — грянул вдруг голос Шрамолицева. «Держи их». Веремут бросился было к воротам, но дорогу ему преградили два копейщика. Трое гридней, выхватив мечи, подступили к Ашкую. Еще четверо скрутили Сулева. Острое копье уткнулось в спину Валиту. «Куда их?» — спросил Смет. «В поруб», — приказал Шрамолицый. «Пока. Вот завтра народ соберется, мы им башки обкарнаем. Эй, стражу выставь». «Слушаюсь». В поруб вела низкая дверь, сбитая из плах. Смет распахнул ее и прогнулся издевательски. «Дескать, милости просим». Всех охотников, кроме Алдамы, спровадили в поруб, и дверь захлопнулась. Загремел засов. «Вот гады. проворчал Сулев. Валит зябко потер плечи, в порубе было холодно и темно. Только одно единственное окошко, не шире кошачьего лаза, бросало на земляной пол квадратный зайчик. «Гадство!» — повторил Сулев. «Надо было потихоньку-полегоньку», — сказал Веремут. «Узнать сперва, что за люди, а потом уж толковать. Когда?» — буркнул Валит. «Вот именно!» — кивнул Сулев. «Времени-то у нас, хрен, да маленько!» Ашкуй пощупал потолок из бревен, пошатал. «И не пытайся», — сказал Веремут, приседая на корточки. «Весь терем на горбу не подымешь». Все замолчали, перебивая тишину редкими воздыханиями. «Не поспеют наши», — проворчал Веремут. «Пока свиев побьют, пока то, пока се. Они там, а мы здесь», — сказал Валит со злостью. «А вот мне интересно», — молвил Веремут, прислоняясь спиною к стене, «дошли наши до Рюрика или нет? Должны дойти», — тряхнул копной волос Ашкуй. «Иначе как? Иначе несправедливо получается». Все засмеялись. А громче всех хохотал Валит. Солнечный луч, бивший в сырой пол, на секунду пресекся. Изумленный страж заглянул в поруб. «Сейчас не вырвешься», — проговорил Веремут, осторожно надавив на дверь. «Утром, когда отворят, попробуем». Все с ним согласились. Луч, бивший в окошко, потускнел, солнце садилось. Именно в этот момент за дверью началась возня, заговорили грубые голоса, громыхнул засов. Валит изготовился дорого продать свою жизнь. Уж одного-двух он прихватит с собой, вместе они будут недолго, сковырнутся враги его со звездного моста, падут в хель. Дверь отворилась, и кожаный сказал хмуро: «Свободны». Веремут склонил голову. «Это кто ж нам волю жалует?» — спросил он. «Мы жалуем», — оскалился кожаный. «Доволен?» «Вполне». Чередой охотнички покинули застенок. Валит вышел последним и увидел под стенкой макрогубого Смида. Шея у него была вывернута не по здорову. Вадим Ярл пил второй день подряд, не напивался до поросячьего визгу, цедил понемногу, с утра до ночи, пьянее, но не теряя головы. А что было делать, чем еще исцелить тоску? Вадим уже не чувствовал себя ангелом смерти, призвавшим войну на гардские земли. Он отчаялся. Венец конунга Вадим более не надевал, что срамиться. Люди упорно не признавали его прав на трон, смотрели на него с усмешечкой, презрительный такой, уничтожающий. Вадим тяжело поднялся из-за стола, покачнулся, но устоял. Прошмурыгал к окну, выходившему в крепостной двор. Там уже было много гридней и слободских, а толпа все прибывала. «Вот они», — подумал Вадим, ощущая приятный туманец в мыслях, «мои подданные». Он закрыл глаза и прижался гудящей головой к раме. Видит боги, он все перепробовал, дабы выполнить приказ Эйрика и навести порядок. А толку? Народец здешний днем так кланяется ему, улыбается льстиво, а только стемнеет. Те же людишки берут ножи и выходят резать его грить. Десяток уже похоронили. Гридни его непобедимы в бою, а когда тутошний мужик, лесовик да охотник, подкрадывается без шума и клиночек втыкает в шею, как быть? Как совладать с этим? Вот взяли они Дрейлиборг, поставили своего. И что, отдаешь приказ горожанам, а его никто не исполняет, никто даже не почешется. Пробовал посадник силу применить, и что, вчера мертвым нашли, лежит в постельке, а перина красна от крови. Вадим замычал и раскрыл глаза, вовремя. «Эй, Ярл!» Донеслось со двора. «Выходи, покажись народу, выходи, шкура продажная!» Заревел огромный человек в кольчуге, но без шлема. Тут же пара яиц разбилась о раму, забрызгав Вадима. «Что?» Онемел он. Увесистый камешек просвистел со двора, больно чиркнув по виску. «Выходи, пес смердящий!» Заорали за окном. «А то хуже будет!» Громко хлопнула дверь. Вадим вздрогнул, быстро трезвея, и обернулся. В покое вбежал Ардагаст. «Конунг!» Выдохнул он. «Бежать надо!» «Что?» Взревел Вадим. Отшвырнув Ардагаста, он вынесся на крыльцо и крикнул. «Братья, дружина! Гнать их отсюда!» В толпе случилась массовая перестановка, и ближе к крыльцу приступили гридни. Лица их были суровы. Вперед выступил Алк. «Мы тебе не братья более», — отрезал он. «Предателя над собой не хотим и терпеть не будем. Хватай его, ребята». Гридни с ревом прихлынули на ступени. Не все, правда, были настроены воинственно, иные к стене жались, не зная, на что решиться. «Уходим», — каркнул Ардагаст и ринулся на толпу, размахивая сразу двумя мечами. «Княже», — завопил Прогост, появляясь за спиной у Вадима. «Пробивайся, я прикрою». Вадим кинулся за Ардагастом, будучи как во сне. Втроем они ринулись к воротам, распихивая неуверенную грить. Слишком сильно было в них чувство подчинения, чтобы мигом перестроиться. В воротах пришлось туго. Копейщики боязнью не страдали, Но Эрдогаст рубился бешено. Моргнешь, а у стража наискосок рваная красная полоса, и кровь брызжет тягучими струйками. «Кладе!» — крикнул Прогост. «Кладе!» Выбившись из крепости, троица кинулась к Пардусу. «Руби канат!» Прогост махнул мечом и прыгнул на борт. Эрдогаст схватил весло и отталкивался от борта. А тут и Вадима покинуло оцепенение. Ярл подхватил другое весло и помог Эрдогасту отваливать ладью от причала. Дружина, высыпавшая на пристань, и слабожане кричали Вадиму вслед, осыпали бранью. Яркие желтки от раскоканных яиц поползли по мачте и бортам, застучали камни по палубе. На весла Вадим рулил, Эрдогаст с Прогостом гребли, вдвоем толкая тяжелую ладью, уводя ее к Ильмень-озеру. Течение Элкаги здесь почти не ощущалось, потому им и удалась гребля на пару. Разошлись берега, открылся синий простор, и только теперь Вадим оглянулся. Острое сожаление пробрало его. «Господи!» — подумал Вадим, — «зачем я сотворил сие?» Но небо молчало. Глава 36. Подводники. Альдегиюборг. Флот втягивался в Невское устье. Олег не сходил с палубы, все выглядывал те места, где в далеком будущем император Петр приоткроет форточку в Европу. Оттуда потянет сквозняком, надует хищных немецких баронов, занесет треуголки, табак и кофе. А вот идеи парламента или отмены рабства не залетят, наверное. На окне в Европу сетка от комаров стояла. Низкие, болотистые берега острова, который назовут Васильевским, Олега не впечатлили. Как-то они соединялись у него в одно чищобой трясины с проспектами Санкт-Петербурга. Воспоминания и зримые пейзажи никак не совмещались в сознании. Дико было видеть и голые берега Невы, топкие пустыри, ольшаники за орешником щетиница. Бережистые леса совсем заболотили, зато в отдалении бор с большой буквы. Не пройти, не проехать. Сосны, ели, березы и те, в обхват. Как отступил ледник от этих мест, так и рос лес. Тысячи лет тянулся, материал, корнями вязался. На каменистом пляжике большинский бурый медведь терзал рыбину, отъедался на зиму. Поднял чавкающую морду, оглядел медленно проходившие корабли, понюхал воздух и вернулся к прерванной трапезе. Будет он еще отвлекаться. Из зарослей выглянул лось, с коровьим долготерпением пережевывая ветку. А потом, на южном берегу, показались ингры. Их было много, неподалеку пряталась в лесах деревня. Ингры махали руками и возбужденно приплясывали, видя, как перед ними, сгрудившись борт к борту, сплошным потоком шла сила. Из неприметной протоки выскользнули три ушкуя. На носу переднего, закутавшись в яркий плащ, стоял Кунингас. «Рейкс!» — позвал Хилвуд. «Кажись, это к тебе!» Из маленькой каютки под Ахтеркастлем вышел Рюрик, на ходу накидывая корзна и поправляя шапку. «Этикет!» Ушкуй подошел к Семарглу и со скрипом потерся о борт. «Гой еси, Рейкс!» — прокричал Кунингас. Ушкуйники, их было в лодке десятка-полтора, тоже прогудели нечто приветственное. «И ты здрав будь, Тойва!» — с достоинством ответил Рюрик, знаком приказав спустить веревочный трап. Кунингас ловко взобрался на борт. «Добрый корабль!» — похвалил он. «Большой шибко!» Ладейники заулыбались, сконнектились, по-своему определил Олег. На борт Семаргла поднялись трое ижорских воинов, лейб-гвардейцы. Троица деревенела лицами и примила спины изо всей мочи. Олег сдержал усмешку. Ингры не носили броней, вообще даже кожаных. Рубахи, гачи, анучи, черевики, теплые безрукавки и древние мировингские мечи на перевязях. Такими давно уже никто не пользуется, входу иные клинки. Но что инграм, чья-то мода? «Хакан Конунг давно ждет тебя, Рейкс», — сказал Тойва без особых церемоний. «А завтра будет бой». «Поспели», — сказал Рюрик удовлетворенно. «А сви показывались ли?» «Ни одного не видели», — потряс головой Кунингас. «Гритис Холингарда, это на том берегу, ушла на Элкагу, и мои люди с ними были. Сви пытались, правда, послать к своим за подмогой, но мы никого не пропустили. Три ладьи перехватили, свиев в реку, а ладьи в надежное место отведены. Рейкс», — голос у Кунингаса стал просительным, — «Конунг обещал нам, что освободит Ижору от дани, если мы взамен будем сторожей Невскому устью». «Так мы согласны. А от меня вы чего хотите?» — спросил Рюрик с улыбкой. «Так того же. Вот выберут тебя конунгом, ты и вспомни о нас». Рюрик расхохотался. «Ладно», — сказал он, смеясь. «Коли выберут, уважу. Выберут, выберут». Замахал руками Ижор. «Но глядите», — посерьезнел Рюрик, — «чтоб ни один ворон датский не пролетел, ни один гость не прошмыгнул к ителю. Первых гнать, со вторых пошлину требовать». «А как же», — с жаром сказал Тойва. «Не волнуйся, Рейкс, все будет хорошо и даже лучше. На том официальная часть закончилась. Кунингас преподнес Рюрику стопу бобровых шкурок, Рейкс отдарился кольчугой. Высокие гости, довольные приемом, пересели в Ушкуй, и делегация отбыла. «Я вот все думаю», — сказал Хилвуд, — «не зря ли Хакан Инграм потачит, не изважит ли? Вона, уж разворчались весины, чего это конунг и Жори понаравливает, а нам нет, мы де тоже хотим». «Хотеть не вредно», — усмехнулся Рюрик, — «весь белоглазый без опаса живет». В глуби, а Ингры на рубеже постоянно, небось ворчунов тех в пограничье не заманишь, а то, пожалуйста, вон, надо еще одну крепость теперь закладывать, на Вуоксе, так этих белоглазых палкой туда не загонишь, как же пахать, не снимая меча, страшно, Хилвуд рассмеялся, надо будет к утру поспеть, проговорил Рюрик иным уже тоном, высадимся на берег, не доходя до курганов, и двинем берегом, а ты вот что, отправь Скедию, какую побыстрее, но тайно, надо, чтобы о нас Хакан-конунг прознал, тогда ему будет способней на Свеев идти, и людей надо послать тутошних, чтоб узнали их. Хилвуд обернулся и подмигнул Олегу. Олег, ты понял, кому идти? Сухов подтянулся. Я готов. Лес ожил, лес наполнился множественным шорохом и звуком крадущихся шагов, приглушенными голосами, отдающими команды. Хакану-конунгу сыскали коня, и теперь верховный правитель гардов похож был на древних полководцев. На старой гаре, что широкой полосой вычернила землю с редкими бугорками опаленных пеньков, Хакан натянул поводья и поднял руку. Бояре, тоже оседлавшие мохнатых степных конников, тотчас подъехали к нему. «Наступать не копьем будем», — сказал конунг, отрезубцем. «Ты, Лиду, поведешь свою тысячу вдоль берега и ударишь по свеям с юга. Ты, Шеев, обойдешь Эльдигу и направишь своих с севера от курганов, а я брошу остальных с запада». Бояре переглянулись и покивали одобрительно. «Ополченцев вперед не совать», — предупредил конунг. «Зря только людей побьете». Халид, араб в бурнусе, с простенькой белой челмой на голове, подбежал и застыл. «Я здесь, а мой повелитель. Плоты твои как, готовы?» «Полностью». «Ага, доплывете до мыса, где скала расколота, и ждите. Как увидишь в небе три горящие стрелы подряд, плыви и закупори устье Алладьеги». «Слушаюсь, а мой повелитель». Хакан-конунг оглядел воинство, хмыкнул в доволе и словно загреб рукой воздух. «Пошли!» И стронулись человеки, зашагали, послушные воле конунга. Не все из них доживут до вечера, однако на войне как на войне, будет так, как угодно богам. Тысяча Хакана вышла к западной окраине Альдейги и затаилась, растворилась в сосняках. Вернулись разведчики, умотанные до нельзя, грязные, мокрые, голодные, но довольные. «Где торг был?» — доложил один из них, круглоголовый, с носом до того вверх задранным, что походил на пятачок. «Там свиподелю строили, 10 лодей за раз строит. Кили тесаны, опруги готовы, теперь и чани доски колят, обшивать будут». «Не будут», — буркнул Хакан. «Не дадим. Еще чего видали? Свии в крепости сидят», — заговорил другой разведчик, узкий весь, худой, кадыкастый, но жилистый, или корабли сторожат. «Все подходы загородили, ямы везде накопаны, с кольями на дне, валы насыпаны, деревья навалены, и все это в два ряда, не пройти, не проехать». «Пройдем», — проворчал Хакан. «Ямы у них, ничто, не твари глупые, чтоб на колья садиться». Меж деревьев замелькал плащ посланника от Лидула. Немного погодя и Шеев своего прислал, все на месте. «Воист», — поманил Хакан молодого варяга, — «стрелы, как договаривались». «Воист», — конопатый отрок с рыжим пухом на щеках, кивнул понятливо и запалил крошечный костерок, умещавшийся в плошке. Достал из тула длинную стрелу с наконечником, облепленным вязким киром, корочкой с нефтяных озер. Южане им лодки свои смолят, а на севере киру другое применение. Воист поджег все три стрелы, дал разгореться и выпустил одну за другой в чистое небо. Три черных, клубистых хвоста венчиком разошлись в голубизне. «Мечи вон!» — гаркнул Хакан. «На врага!» Грить дружно взревела и ринулась на бывшие улицы Альдейги. «Это хорошо, что нет домов, ничего не мешает стремительному бегу. И память свербит, были дома, были. Пожгли их сви, собаки свинские. Ну так врежем вражью по сусалам и прочим местам. Удобрим скудную северную почву». Валита, Веремуда, Ашкуя, Сулева-конунг направил к Тысяцкому Лидулу. К нему же приписали Алдаму, приведшего больше сотни гридней из Гадара, прогнавших Вадима. Валита просто распирала от гордости, мама так мечтала о свободе для него, так старалась выкупиться, а он сам добыл волю. Ибо не троль тот, кто разит врага, а сегодня решится главное, кому достанется победа. Если им, то все у него будет хорошо, А если Свеем? Стоило ли тогда волю завоевывать? Да только не одолеть Свеем. Куда там? Готовимся. Разошился по тысяче приказ Лидула Конунга. Вот оно. Ахнул Ашкуй, тыча пальцем в небо, измаранное росчерками сигнальных стрел. К бою. Гаркнул Алдама и выхватил меч. Ашкуй, осклабившись, перехватил секиру. Валид взял копье наперевес. Наконечник у копья был длиною в полтора локтя и заточен, как меч, хоть коли им, хоть руби. Доброе оружие. Проскакал Лидул на гнедом коне, размахивая блистающим на солнце мечом, и вся рать повалила следом. Люди покидали лес и словно расправляли плечи. Валид выбежал на южную окраину Альдейги, где случайно уцелела пара клетей, и заметался. От берега Алкагей до клетей тянулся свежий земляной вал, поверху укрепленный сучковатыми стволами сосен. Многие десятки хускарлов то и дело высовывались из-за стволов, вскидывая луки. Но и русские лучники знали свое дело. Низко гудящие стрелы понеслись на свеев, выбивая ледунг. «Пробиваемся!» — орал, надсаживаясь, Алдама. «Пробиваемся! Не стойте!» Вжимая голову в плечи, Валид понесся на вал, выставив перед собой копье, и сам не понял, как одолел преграду. Вскочив на бревно, он заметил внизу под собой ополченца, отводящего меч, и прыгнул, погружая острие копья в грудь свею. Тот вякнул коротко и помер. Слева рявкнул Ашкуй и махнул секирой. Набегавший свей дернулся, брызгая кровью из прорубленной грудины, и покатился с невысокого вала под ноги наступавшим. Валид, ругая себя за рассеянность, оборотился вправо и тут же подколол ярого свея, краившего мечом теплый воздух. Живучий, мелькнуло у парня. Копье пробило хускарла насквозь, а тот все дергался, скреб мечом по древку, пытаясь перерубить его. Валид выдернул копье и ринулся дальше, а дальше поднимался новый вал, еще выше прежнего, и уже не стволы деревьев преграждали путь, а настоящий чистокол из полуобгоревших бревен, правда, низкий, по пояс, и уже не ополченцы держали оборону, а викинги, грозившие варягам копьями. «Вои с рогатинами, первые!» — прокричал Алдама. «Вои с копьями, вторые! Бегом! Стрелкам, работать!» Такую команду мог отдать только рус, и только у русов подобная атака могла иметь успех. Вои ополченцы, вооружаясь рогатинами, с какими они хаживали на медведей, вынеслись на вал, цепляя развилками здоровенные копья викингов и задирая их кверху. Отставая от них на шаг, мчались копейщики и били свеев рожонами. Удар рожона был сравним с наскоком дикого тура. Чудовищные копья, достойные богатырей, сносили викингов с ног. Их тяжелые наконечники могли разворотить чью угодно грудь и делали это, с хрустом проламывая ребра. Гул, треск, грохот, вой, лязг поднимался оглушительный, аж в ушах звенело. «Отходи им!» — пронесся крик сотника Ируна. «Отходим!» — рявкающе повторил приказ Алдама. «И закрепляемся!» Валид непонимающе огляделся. «Чего ради отходить? Так хорошо перли!» Лишь отдышавшись, он разглядел клинья викингов, тискавшиеся через прогалы в укреплениях. К свеям поспело подкрепление. Ближний клин Фюлькинг затопал, наступая прямо на Валита. Сын Неры попятился. Лица викингов были суровы, глаза, зыркавшие из-под шлемов, блестели сталью, как и мечи. Круглые щиты плотно сбиты, ноги шагают в лад. Живая, дышащая крепость. «Поди возьми ее, дорогу!» — крикнули за спиной у Валита. Он обернулся и увидал такой же клин, зеркальное отражение свейского, только сбитый из варягов. Валид шустро освободил путь и перебежал к своим, топтавшимся на валу первой линии обороны, у развороченного чистокола. «Если наши не одолеют», — пробормотал Алдама, — «хана нам всем, одолеют», — уверенно прогудел Сулев. И тут два клина сошлись. Их острия смялись с грохотом и лязгом, первые ряды секли друг друга мечами, а вторые ряды бились через головы первых, доставая противника топорами-бродиксами. Викинги напирали с горки, сталкивая русов, но варяги не уступали, отжимая свеев обратно за вал. Валид оглянулся, то ли четыре, то ли все пять клиньев сошлись на передовой и плющились, разворачивались, шли стенка на стенку. Пыль и пепел, поднятые сапогами, повисли непроглядной тучей, из которой неслись короткие яростные выкрики и вопли боли, ругань и вой. Орали на русском и свейском, языки мешались, как грязь и зола, и доходили до слуха неразборчивым и неблагим матом. «Валид, Сулев!» — крикнул Алдама. — «Ко мне!» Сын Нер оторвался от зрелища битвы и подбежал к командиру. «Тут и без вас справиться!» — рубанул Алдама. «А вы мигом на берег, к Ешкиной запруде. Там эти арабы. Поможете им. А, как мы с ними!» — растерялся Валид. «Я по-арабски только здрасте, до свидания, бегом, я сказал, осерчал Алдама, и Валит с Сулевом помчались, куда им было сказано. Пробравшись хилым сосняком, Валит выбежал к запруде и увидал дивные вещи. У берега покачивались плоты, вязанные из бревен, а на тех плотах стояли маленькие срубы, крытые лисинами. В стенах срубов зияли оконца больницы. И что придумали? Восхитился Сулев. Что это? Не понял Валит. С реки бить будем. Захохотал сын Каницера. Айда. Арабы как раз кончали свою молитву. Отбив положенные поклоны, они вставали с ковриков и обвешивались оружием. У кого сабля была, у кого лук в саадаке. Халид. Окликнул Сулев араба в длинной кольчуге, надетой на еще более длинный кафтан. Мы к тебе. Халид махнул рукой. Идемте. Он перепрыгнул на плот, Сулев скакнул за ним, Валит последовал за товарищем. Из тесного сруба выглянул Ашкуй и спросил, а стрелы где? Халид, увидев друзей, Ашкуй осклабился. И вы здесь, а? Добро. Привет, Ашкуй. Валит заглянул в сруб и сильно удивился. На мокрых бревнах пола валялись лопаты и кирки. А это зачем? У-у. Ашкуй сделал значительный вид. Тут, брат, такая штука. Что ты? Какая штука? Пристал Валит. Ход рыть будем. Сказал Халид. Ход. Халид кивнул. Станем у крепости, заговорил он, и начнем рыть. Не выйдет, сказал Валит разочарованно. Со стен заметит. Не заметит. Ухмыльнулся Ашкуй. Мы под водою рыть будем. Под водою. Под нею, кивнул Халид, и выйдем в колодец крепостной. Валит только головой помотал. Ну, дела. Успеть бы только до вечера. Озаботился Халид и встрепенулся. Отчаливаем. Арабы на берегу загомонили и попрыгали на плоты. Всего плотов было пять, и на самом большом аж два сруба стояло. Течение подхватило плоты и понесло вниз по реке. Путь был недолог. Скоро над мутными водами Алкаги разнесся шум битвы. Потом открылись башни крепости. Подгребаем. Плоты доплыли до места и бросили якоря. Тяжеленные камни на пеньковых канатах. Совсем рядом у восточной стены крепости. За частоколом показались шлемы свиев. Русские лучники с плотов тут же послали тяжелые стрелы, сковырнув пару любопытных. «Ныряем с этой стороны», — скомандовал Халид. «Дышать через камышинки, не выныривать, метить на башню угловую, рыть начнем с глубины сажений и чуток забирать вверх. Работаем так, один роет, другой дышит через камышину, потом меняемся, а третьему и четвертому стенки крепить. Поначалу будет сложно, а потом, как выше реки подымемся, сразу полегчает. Главное, мимо колодца не пройти, не боись», — пробасил Сулев, снимая рубаху, «не пройдем. В тот колодец телегу опустишь, стенок не заденет, широкий». Валиту с Сулевом выпало копать первыми. Сын Неры заткнул ноздри, взял в рот длинную камышинку, а в руки — кирку и прыгнул в реку. В этом месте было мелко, плес, но мутная вода скрывала надежно. Валит еще побаивался, что может всплыть ненароком, но зря. Тело стремилось вверх поплавком, а кирка тянула вниз, как грузило. Сын Неры плыл с закрытыми глазами, работая ногами. Одной рукой он сжимал инструмент, а другой придерживал дыхательную трубку. Плыл, плыл, иногда задевая Сулева, и приплыл в камыши, что шуршащей полосой окаймляли крепость по берегу. Осторожно высунув голову из воды, Валит сориентировался. Отклонился он от курса лишь на пару шагов. Восьмигранная угловая башня высилась совсем рядом, на крутизне, чернее деревом с зелеными проплешинами мха. Рядом вынырнул Сулев, фыркая, как тюлень. Мокрые волосы сына Каницера перепутались с зелеными водорослями, по лбу сползала ряска. «Ты на водяного похож», — прошептал Валит. «Начали, начали», — кивнул Сулев, набрал воздуху в грудь, с мехами схожую, и скрылся под водой. Валит последовал за ним. Камыши места, выбранное под рытье, не прикрывали, круто обрывался бережок. Валит ощупал скользкий обрыв, руками счистил мягкие наносы, открыл глаза, но ничего не увидел, сплошная муть. Сын Каницера деликатно постучал его по спине, и сын Нер отодвинулся. Сулев ткнул в берег лопатой, это было хорошо слышно, и отвалил пласт глины. Подцепил еще и еще и еще, передал лопату Валиту и подвсплыл, припадая к камышинке, отдышаться. Валит и сам чувствовал, что воздуху в легких маловато будет, но разок лопатой зацепил грунт, копнул, наваливаясь всем телом и болтая ногами, пустил пузыри, все, а тут и Сулев поспел, перенял лопату. Карел не стал доставать трубку из-за пояса, заплыл в камыши и уже там отдышался, наглотался воздуху до головокружения и вернулся сменить чудина. Так они и менялись, пока вырытая ими нора не углубилась шага на три. Ашкуй с Халидом вертелись поблизости, укрепляя стены хода наколотыми чурбачками и досочками. Вымотавшись, Валид с Сулевом вернулись на плот. Сил выбраться почти что не было, арабы помогли, вытащили. Валид растянулся прямо на мокрых бревнах и глядел в небо. Век бы так лежал, нельзя. Валид сунул палец в ухо и вытряс оттуда воду. Шум боя, доносившийся с берега, стал слышнее. «Вот как тут полежишь, люди там бьются насмерть», а он разлегся. «Поплыли?» – спросил он Сулева, прислонившегося к срубу. «Лежи», – буркнул Сулев, не раскрывая зажмуренных глаз. «Надо же побыстрее, куда ты годен сейчас, паря? Силы сначала набери», – Валид вздохнул. Совесть его стала чиста, не пускают его подвиг совершить. Он приподнялся и сел, заглянул в сруб. Там вертелись два лучника, пуляясь по стенам крепости. Толку в той стрельбе было мало, но именно она оправдывала заякоренные плоты. Иначе у свиев сразу подозрения закопошатся, а чего тут эти плоты делают? Не замыслили ли чего хитрые русы, а их стрелами, стрелами? Какие уж тут подозрения? Солнце поднялось в самую высокую точку своего пути по небу и стало клониться к закату. День был в самом разгаре, когда ход поднялся выше уровня реки. Дышать проходчикам было нечем, и смекалистый веремут приспособил кузнечные мехи, закачивали воздух через кишку. Выбранную глину ссыпали в кожаные мешки и опорожняли под водою. Разводов грязных со стен крепости было не видно, алкогу не зря прозывали мутной. Долбежка заняла 2 дня и 2 ночи. Валид, мокрый от воды и пота, оглянулся на вход, едва просвечивавший сквозь воду, оторвал от земли неподъемную кирку и продолжил долбать чертову глину, рыхля грунт под лопату. Сипло поддувало из кишки, но сырой стоячий воздух все равно был тяжел. «Дышишь, дышишь, а в голове муть, как в алкоге». С плеском вынырнул Сулев. «Моя очередь», — сказал он глухо. «Сейчас», — выдохнул Валит и бочком протиснулся к воде, стараясь не касаться крепежа. «А то мало ли, рухнет пласт и похоронит нахрен». Окунувшись в воду, Валит ощутил прохладу, и струйки пота перестали щекотать щеки и жечь глаза. «Когда же кончится эта копка?» Вынырнув в камышах, Валит отпыхался и глянул на реку. Плоты мирно покачивались на мелкой волне, стрелки азартно слали стрелы, выбивая редких свиев на стенах крепости, а за рекой мирно, как всегда, зеленел лес. Рядышком вынырнул Халид, отплевался, отер лицо и сказал: «Скоро уже, шагов 5 осталось». «Целых 5?» – огорчился сын Неры. Халид рассмеялся. «Поплыли», – и нырнул. Валид устремился следом. Подплыв к плоту со стороны реки, Халид сел на крайнее бревно и поболтал ногами. «Ну и рыбы у вас», — промолвил он, — «все время натыкался, то сик, то лосось, богатая река». «Это да», — гордо согласился сын Нера из рода лося. «Что есть, то есть». Рядом с плотом, отфыркиваясь, всплыл Ашкуй. «Перекусим, может», — предложил он, — «а то у меня какое-то щемящее чувство». «Давайте», — согласился Халид. Перекусив той самой рыбой, жареной и вареной, проходчики полежали пузом кверху, погрелись на солнышке и снова окунулись в работу. «Это точно колодец?» – спросил Халид, ощупывая холодные, сырые бревна, открывшиеся в конце прохода. «Точно!» – кивнул Сулев. Он сунул нож между бревнами и добавил с удовлетворением. «Сухо! Выше воды вышли! Надо бревно вытаскивать!» – прогудел Ашкуй снизу от входа. «Да как ты его вытащишь? Колупать придется!» Сулев всадил нож в дерево, подцепил и отколупнул изрядную щепку. «Порядок, трухлявые». С деревом дело пошло веселее, воздух в щель сочился свежий, в голове не мутилось, как при копке. Валиту досталось выламывать последний слой. Втащив обломки в ход, Валит осторожно просунулся в колодец. Вода плескалась рядом, рукой дотянешься. Вверх уходил квадратный колодец, обрамляя голубой лоскут неба. Внезапно голубой квадрат словно отгрызли с краю, показалась голова свея. Валит молниеносно нырнул в ход, гремя по стенке. В колодец спустилось ведро на веревке, плеснуло, зачерпнуло водой, плавными толчками пошло вверх. «Уходим», — прохрипел Халид. «Отдыхаем до первой звезды. Может, наши еще раньше свиев побьют?» — загадал Ашкуй. «Побить-то побьют, а свиев в крепости укроются. Тут-то мы их и возьмем», — кровожадно заключил Сулев. Глава 37. Рюрик наносит удар. Альдигюборг. В проводники Олегу дали Седова, но бодрого и крепкого старичка и Жора по кличке Ури. Имени своего Ури не открыл, да и к чему оно Олегу. Шли быстро, часто переходя на бег, но Ури не сдавал, пер себе и пер. Хотя, если честно, то пер не он, а Олег. Ломился через кусты, что твой лось, а вот Урия и вовсе слышно не было. Идет по валежнику, не хрустнет у него ничего, по листьям топает, ни шелеста, ни шороха, леший он, а не Урий. Тропа то взбиралась на обрыв, то спадала к самому берегу, уводила в лес, растворялась в траве, но Урий находил ее тут же, то валун приметный углядит, то сосну изгибистую. Внезапно Олег расслышал резкие, дребезжащие звуки, несущиеся из леса, и остановился. Урий тоже замер, а после расслабился, улыбнулся и поманил Олега за собой. Крадучись, он вышел на край большой поляны, посреди которой росла ель. Ветер ли изломил дерево или время, а только рухнула елка, оставив по себе шипастый обрубок. Возле елки сидел на заднице медведь и с интересом музицировал, дернет когтями дранку и слушает, наслаждается. «Медвежьи кантили», — улыбнулся Ури. «Мишка любит». Медведь недовольно обернулся, увидал людей и заворчал. «Помешали ему», — усмехнулся Олег. Косолапый поднялся, зад в сухой траве, и трусцой убежал в лес. «А вот это уже не Мишка», — прислушался Ури. Олег напряг слух. Издалека докатились звуки неясные, смутные, но явно человеческой природы. Лязгал и скрежетал металл. «Война идет», — посуровил Ури. «Вперед», — скомандовал Олег. Чем ближе становилась Эльдиега, тем явнее прорезались звуки битвы, делились и множились, приобретали оттенки. Олег с Урием вышли к курганам, и тут же из травы поднялись трое молодых карел весьма сурового вида, вскинули луки и натянули тетивы. «Не стреляйте», — поднял руки Ури. «Свои». Олег вышел вперед и сказал: «Я, Олег, сын Романа». «Вы кто?» «Мы», — прокряхтел один из карел, держа лук в натяжку. «В дозоре мы». «От кого?» «От Хакана Конунга», — доложил карел и рассердился. «Ты кто таков, чтобы нас спрашивать?» «Я был послан Конунгом», — твердо ответил Сухов, — «и ответ держать буду перед ним. Ведите меня к Хакану». Карелы, сблизив головы, посовещались и отрядили двоих с Олегом, оставив Урия под охраной третьего стража. Карелы, часто поглядывая на незнакомца, повели его, по дуге обходя Эльдиегу, ставшую театром военных действий. Наконец они достигли леска возле западной окраины города. Лесок и Татлет 40 лет 40 кишел пешими и конными, копейщиками и лучниками, здоровыми и ранеными. Навстречу Олегу с радостными криками выскочила Чара. «А Пончик?» — вскричала она. «Живой, живой Пончик!» — поспешил заверить Сухов. «Конунг где?» «Здесь он. Дана его перевязывает». «Ранен?» — нахмурился Олег. «Пустяки!» — послышался густой баритон, и из шалаша, ставшего лазеритом, выбрался Хакан Конунг. Левая рука его была на перевязи. «Что скажешь?» Олег выпрямился, еле задавив в себе желание отдать честь, и отрапортовал: «Конунг, твое задание мы выполнили. Рюрик со сборной дружиной прибыл и ждет твоих приказаний. С ним 20 больших сотен».